«У Ринга земляк до весны уехал», — как-то сказала она. «Комната свободна, и мы могли бы снять ее. 35 рублей в месяц. Нет проблем. У меня кое-что отложено». «Пусть лежит, где отложено. Скоро нам каждая копеечка пригодится», — рассудила Линда. «Первый месяц Ринго сам проплатит. Он мой должник. А потом что-нибудь придумаем». Комната находилась на 5-м этаже внушительного дома на 4-й Советской. Ее вид и убранство оставляли двойственное впечатление, бьющие в глаза смесью монументального и векового, с зыбким, приходящим, транзитным. 4-метровые потолки с добротной лепнины, широченное полукруглое окно, стены толщиной в метр без малого, старинный квадратный паркет, вместительные встроенные шкафы и стеллажи, явно сохранившиеся здесь с досоветских времен, кровать и стулья тоже из эпохи, не знавшей стружечной плитки и фанеровки. Но при этом стены оклеены газетами месячной давности. С потолка на голом витом шнуре свисает одинокая лампочка под газетным же импровизированным абажуром. На громадном подоконнике безнадежно увядшая гвоздика в майонезной банке. «Обуючим!» — хором заверили Нила, Линда и Ринго, который, оказывается, снимал в этой квартире вторую комнату. Третья и вовсе стояла на запоре. Хозяева что-то хранили в ней, сами же наведывались редко. Нил их ни разу не видел, так что квартиру можно было смело считать своей. Уют наводили быстро, весело и малой кровью. Скребли и вынесли мусор, украсили застекленную полку шкафа красивым сервизом, позаимствованным у хозяев, развесили на стене 2 вымпела каких-то заграничных университетов и большой плакат с Полем Маккартни. На стол за неимением скатерти постелили остиранную темно-зеленую портьеру. За какие-то полчаса комната преобразилась, и едва за улыбающимся Ринго закрылась дверь, Нил с рычанием повалил Линду на кровать, застеленную теперь новеньким клетчатым пледом. Теперь он появлялся дома только на 1-1.5 часа. Забегал после занятий или репетиции, торопливо выхлебывал бабушкин суп, чмокал ее в морщинистую щеку и убегал, ловя спиной ее нерадостный взгляд. Она ничем не попрекала внука, но и без слов ему было понятно, что она не одобряет ни новой подружки Нила, ни его занятий рок-музыкой. Он и сам понимал, что слишком мало времени уделяет учебе, что совсем забросил спорт и серьезную музыку. Но это все никуда не денется. А сейчас он живет совсем другими интересами. Все вечера, свободные от Нейншанса, он прилагал немалые усилия, чтобы таких вечеров было как можно больше. Нил в эту зиму проводил у Линды и Ринго. Примерно раз в неделю он налаживался оставаться там на ночь, и перед такими ночами всякий раз звонил домой и врал, что задерживается на репетиции или у друзей. «Что ж, ты уже взрослый, поступай, как считаешь нужным», — отвечала обычно бабушка. Нил не сомневался, что она прекрасно знает, у кого он проведет эту ночь. А с Линдой было хорошо, и не только в постели. Ему нравилось быть с ней рядом, разговаривать. Нравился сам строй ее мысли, конкретный, четкий, иногда парадоксальный в своей категоричности.